Тем временем в зал совета вошел Викт вместе с ученицами. Выйдя на середину комнаты, они остановились. Микари чуть впереди, падаваны, слева и справа от него. «Уважаемый совет, я пришел узнать о судьбе Борисовфи. Почему ее отдали республиканскому правосудию? А, так вот почему он здесь. Вероятно, узнал новости. И Мейс еще говорит, что он недостоин быть джедаем. Он готов простить и понять ту, по чьей вине чуть не погиб. Многие ли способны на такое? Это решение совета, и оно вас не касается», — резко ответил Винду, буравя человека взглядом. «Позволю себе не согласиться. Как пострадавший, я имею право знать». Было видно, что Викт слегка удивлен поведением Винду, да и другие магистры смотрели на Викта с осуждением во взгляде. «Здесь нечего обсуждать», — отрезал Мейс. «А я думаю, что есть». В голосе Викта прорезались стальные нотки, которые Тагрута от него слышала всего несколько раз. «Мне казалось, что это дело исключительно ордена. То, что вы сделали, очень странно. Это создает опасный прецедент. Вы ведь понимаете, что это решение дает республике в будущем еще больший контроль над орденом джедаев. Разве вы этого не осознаете? Не вам обсуждать решение совета. Извините, но это решение – идиотизм. Вы вообще в курсе, что ее приговором может стать смертная казнь? Вы готовы взять на себя ответственность за ее гибель? До такого не дойдет. Ойли, называя все своими словами, вы отдали ее на растерзание толпе и считаете, что сможете контролировать процесс. Она совершила преступление против ордена и против республики и должна понести наказание. Она должна быть готовой принять наказание», — ответила Луминара Ундули. «Ну так пусть ее накажет орден. Причем тут республика? Это должно быть делом джедаев». Шаакти удивленно посмотрела на Викта. На ее памяти он еще ни разу так себя не вел. Да, он и раньше высказывал свое мнение, но так открыто совет он еще не критиковал. И похоже, сегодня он готов зайти далеко, отстаивая свою точку зрения. «Джедаи служат республике и защищают ее. Орден всегда был независим, магистр Винду. Что изменилось? Может, все дело в том, что вы налажили, а ответственность перекладываете на других? Это неправильно. Да, Борис сделала очень нехорошие вещи, но я понимаю, почему она так поступила. Орден оказался не готов к этой войне, и это не ее вина. Поэтому требую, чтобы вы пересмотрели решение. Я знаю, что на джедаев сейчас обрушилась волна критики, и, возможно, она имеет под собой основания, но расплачиваться за это должна не Борис. В таких вопросах орден должен диктовать свою политику, а не потакать сиюминутным желанием толпы. Джедаи не правят, а служат другим во имя блага всей галактики. Что есть благо? Если правление будет благом, стоит ли от него отказываться? Это опасные речи, мастер Викт, не более чем ваши, магистр. Путь, которым вы пошли, может плохо сказаться на ордене. Это не принесет нам единства, которое нужно нам, особенно сейчас. Не вам решать политику ордена, Викт. Простите, а с какого момента совет является диктаторским органом? Сложив руки на груди, Викт усмехнулся. Может, я что-то пропустил, или теперь магистры безгрешны? Вы забываетесь, мастер Викт, — в беседу вступил Мунди. Неужели, магистры, вы должны понимать, что орден должен меняться? Ведь мир не стоит на месте, и я это тоже понимаю. Но тот путь, которым вы идете, не принесет нам ничего хорошего. Поступив так один раз, вы посеете недоверие среди джедаев. Кто станет следующим? Когда общественность в очередной раз будет недовольна орденом? Это возмутительно. Луминара странно посмотрела на джедая. Вы слишком эмоциональны, мастер Викт. Это недопустимо. Нет эмоций, только покой. Или вы забыли? Джедаям не запрещено иметь эмоций. Нужно лишь контролировать их. Я вижу в вас иное, — бросил Винду. Вы чересчур подвержены эмоциям. Для джедая это недопустимо. Рано или поздно эмоции захватят вас. Джедай не должен их испытывать, ибо рано или поздно он почувствует страх. Страх открывает доступ к темной стороне силы. Страх рождает гнев. Гнев рождает ненависть. Ненависть – залог страданий. Все это – путь темной стороны силы. Путь, который всегда ведет лишь к разрушению. Сила – это сила, магистр Винду. Темная и светлая сторона – они пребывают в идеальном балансе, в каждом живом существе. Это часть нас, — Викт ударил себя кулаком в грудь, — часть всех нас. Отрицать это бессмысленно, но она не может контролировать нас, если мы сами этого не позволяем. И простите, но нигде не говорится, что джедай не должен испытывать эмоций. Одна из нескольких особенностей разумных видов в галактике – способность чувствовать. Мы, эмоциональные создания, отрицать это неразумно. Но, например, можно чувствовать злость, не контролируя себя. Можно печалиться без причины. А гармония силы – то, на чем наши чувства основываются. Эмоции – лишь ненужная помеха. Заставить все свои мысли и эмоции уйти прочь в гармонии спокойной медитации – средство найти ответ на любой вопрос. Странно, что вы этого не знаете или не помните. Но если этот покой в сознании джедая, предназначенный подавлять эмоциональную реакцию, заполняет весь разум, не оставляя места ни для чего более, тогда это не столько покой, сколько невежество. Так мы отдаляемся от всех остальных жителей галактики, которые нас не понимают. Я не меньше вашего понимаю, что такое эмоции, особенно у джедаев. Но я не боюсь их. Я смотрю своим страхом в глаза. И вы решили стать понятнее, нарушая кодекс и правила. Шакти видела, что Мейс сейчас словно взорвется. Что вы имеете в виду? Мы не будем обсуждать Борисовфи. Совет вынес свое решение. Сейчас же мы обсудим вас, мастер Викт. Вы очень удачно прибыли в совет, ответила Луминара. Мастер Викт, это правда, что вы завели интимные отношения с женщиной и даже женились на ней. Шакти до последнего момента надеялась, что это ошибка, но следующие слова Микари не оставили такого шанса. «Да, это так, вижу, вы не отрицаете свою вину, возмутительно. Вы нарушили правила ордена, вы свободно трактуете кодекс и я был прав, когда выступал против вашего назначения мастером. Я вижу, падаваны не удивлены таким новостям», — заметила Луминара, и Шакти поняла, что это действительно так. «Асака, Таллисибит, потрудитесь объясниться, вы знали о преступлении и не сообщили о нем совету, неужели они обе знали об этом? Преступление, это разве так называется?» Молодая Тагрута пожала плечами, возмутительно. «Все еще хуже, чем мы предполагали». Шакти хотела заступиться за Викта, попытавшись сгладить обстановку, но не успела. «Мастер Викт», Винду пристально смотрел на джедая, «за свой поступок вы будете наказаны. Вы опорочили звание джедая и, похоже, не понимаете, что значит быть джедаем. Мы лишим вас звания мастера джедая. Вы должны разорвать всякую связь с этой женщиной. Вам будет запрещено покидать храм, как и вашим ученицам. Да вы с ума сошли». Молодая Тагрута сделала шаг вперед. «И это после всего того, что было, что мы делали. Мы ведь сражались, не щадя себя, погибали и теряли товарищей. Все наши тела в шрамах. И теперь вы говорите, что мы недостойны. Да мы сделали больше, чем весь ваш совет, вместе взятый. Что же вы раньше молчали, когда началась эта война? Почему вы вообще ее допустили, раз такие мудрые и... Не смей критиковать нас, падаван. Не кричите на Асаку, магистр Винду», — ответила Эстерхази. «Из нас всех именно вы сейчас проявляете неуместные эмоции. С вами у нас будет отдельный разговор», — ответил Винду. «Вы слишком привязались к своему учителю, что неприемлемо. Тем более, что он повлиял на вас с не самой лучшей стороны. Я предполагал отдать вас другим наставникам, но теперь вижу, что этого будет недостаточно. Вас определят в корпус обслуживания, где вы хорошенько подумаете над своим поведением и поступками». «Да вы с ума сошли!» — вскрикнула Асака. «Стой, Асака!» Викт положил руку на плечо Тагрут, и та замолчала на полуслове, обернувшись и смотря на своего учителя. То же самое сделала Эстерхази. Винду и другие члены совета продолжали что-то говорить, но Шакти не слушала их, наблюдая за Микари и ученицами. «Кажется, они разговаривают по их связи. Кто из учителей и учеников может так? У меня самой подобное было лишь раз. Винду совершает ошибку. Тем более, совет должен проголосовать. Думаю, я смогу отсрочить наказание или убедить других дождаться возвращения Йоды». Внезапно Шакти ощутила, что сейчас что-то произойдет. Похоже, другие тоже ощутили это, так как все разговоры смолкли. «Остановив Асаку, я быстро связался с ней из бед по нашим узам. Асака, бед, успокойтесь. Учитель, как они могут такое говорить? Учитель, мне жаль, что совет узнал о вас, Сардин, но мы никому не говорили. Я знаю это, я вам доверяю, и знаю, что это не вы. Что нам делать, учитель? Почему совет так к этому отнесся? Почему так категоричен? Я не знаю. Для меня это тоже удивительно. Я думал, что все пройдет более спокойно. И с Борис, и со мной тоже». Асака с грустью посмотрела на меня, Еще миг, и из ее глаз могут палиться слезы. «Учитель, я не смогу без вас. Если нас разлучат, если я вас больше не увижу, если меня отправят в корпус обслуживания, я не знаю, как смогу жить, Асака. Простите, учитель, но это так. Вы многому меня научили, показали. Вы много раз защищали нас. Никто так не относился ко мне, никогда. Почему они поступают так? Почему? Это несправедливо, это неправильно. Это настоящее предательство. И Борис, ведь она джедай, это дело ордена. То, что они сделали, настоящее предательство. Да вы лучший джедай, чем все они. Асака права, учитель. Я тоже не смогу без вас. Возможно, раньше бы я осудила вас, но не сейчас. Вы показали мне этот мир. Мир, в котором я не просто хитрая слабачка бед, а кто-то иной, более важный, более значимый. Вы никогда не насмехались надо мной, не унижали, а всегда подбадривали, наставляли, защищали. Все, кроме джедаев, уважают меня, клоны-офицеры, но не джедаи. Я не хочу потерять вас, хоть это и неправильно, но, с вами я живая. Я не осуждаю вас, Сардин. Я вижу, что вы любите друг друга, что вас что-то связало с самого начала, и я не чувствую, что эта привязанность ведет вас на темную сторону. Возможно, они правы, что мне не стать настоящим джедаем, но я ни о чем не жалею. Асака, Бет, спасибо вам за ваши слова, и простите, что так вышло. Я тоже не смогу без вас, без Ардин. Я ее люблю, она будущая мать моих детей, и вас я тоже люблю. Вы не раз спасали мою жизнь, и стали мне как родные дочери или младшие сестры. Я не могу потерять вас, и я этого не допущу. Учитель, но что же делать? Ведь совет, вы хотите пойти против воли совета? Не стоит ради нас идти на такое. Стоит, как раз в такие моменты и стоит. Ради вас, ради Ардин, ради будущего. Я ведь говорил, что хотел поговорить с вами и Ардин о кое-чем серьезном и важном. Жаль, я не смог сделать это раньше. Тогда вы смогли бы решить, но придется поговорить позднее. Асака, Бет, вы готовы довериться мне, учитель, но что мы можем сделать? Собравшись с духом, я ответил. Честно говоря, я уже давно задумывался над этим, но все время откладывал на потом, позволяя событиям идти так, как они шли. Обстоятельства заставили быстро принимать решение. У меня была надежда, но похоже, что я ошибался. Видимо, чтобы орден окончательно изменился, моих действий было недостаточно, а ведь все шло так хорошо. Теперь же, все зависит от решения учениц. И тут я не совсем уверен, особенно стал ли Сибит. Если они не захотят, это будет очень больно и обидно, но, возможно, к ним отнесутся с большим пониманием, если я возьму всю ответственность на себя. Я не буду винить их за их выбор, не буду осуждать, ибо это непросто, и они не должны нести ответственность за мои действия. Свой же путь я выбрал уже давно, и не буду сворачивать с него, но если они пойдут со мной, то я буду очень рад. Жаль, что все происходит так, но иного выбора я не вижу. Просто настало время выбирать. Почти минуту девушки размышляли, смотря на меня, а затем дали свой ответ. Асака решительно кивнула и посмотрела прямо в мои глаза. «Учитель, я доверяю вам. Когда-то вы сказали, что если я паду на темную сторону, вы примете меня даже такой, и попросили убить вас, если так будет нужно. Не знаю, смогу ли я сделать это, но я доверяю вам, и буду с вами всегда. Да и тем более, похоже, что джедаем мне уже не стать никогда. Это никогда не забудется». Бет на секунду прикрыла глаза, а затем тоже посмотрела на меня. «Я не знаю, учитель, это неожиданно, но как и Асака, я понимаю, что джедаем мне не стать. Я и падаваном-то чудом стала, когда все говорили, что я ни на что не способна. Только Йода заступался и верил в меня, а затем и вы. И сейчас Йоды нет, есть только вы и совет, который не видит для меня будущего как джедая. Не верит в вас, не верит в Асаку. Вы же верите в меня. Я доверюсь вам, учитель, потому что тоже люблю вас». Увидев выражение на лицах Микари, Асаки и Бет, магистрша Акти поняла, что они что-то решили. Но прежде, чем она успела хоть что-то сказать, слово взял Викт, и Тагрута ощутила, как его слова отдаются в силе. «Совет Ордена Джедаев, ваши решения неправильны и не пойдут на пользу Ордена Джедаев. Ваша политика ошибочна, это покажет время. Вы знали о грядущем кризисе, но ничего не сделали, чтобы предотвратить его. Это стоило жизни тысячам джедаев. Вы погрязли в кодексе и правилах, не видя ничего кроме этого. Я считаю это неприемлемым. Что до нас, я несу ответственность за своих учениц и не собираюсь отказываться от них, точно так же, как и от своей жены, которую люблю. По-видимому, наши точки зрения не совпадают, и раз мы недостойны звания джедаев, по мнению совета, то нам остается только одно. Совет ордена джедаев, магистр Винду, уведомляю вас, что с данного момента я, лорд Микари Викт, Асакатана и Талли Сибитен Ван Дункастерхази официально покидаем орден джедаев. «Да пребудет с вами сила!» «Что?» — буквально прошептала Шаакти. Другие магистры тоже замерли с безмолвным удивлением. Как в замедленной съемке Шаакти наблюдала, как джедай снял с пояса световые мечи, вытянул руку, и те упали на пол зала совета с тихим стуком, выскользнув из разжавшихся пальцев. А Сокотана сорвала свою падаванскую косичку из камешков и бусинок, и та упала рядом с мечами. Эстерхази запустила руку в свои одеяния, вытащив нож, который без колебания срезал ее косичку, сплетенную из ее рыжих волос. «С этого момента мы покидаем орден джедаев», — повторил Викт, и голос учениц вторил ему. Случилось что-то неправильное, непоправимое. Прошло немало минут с тех пор, как Викт ушел из зала в сопровождении Асаки и Талли Сибит, прежде чем магистры опомнились, даже те, которые сейчас присутствовали лишь в виде голограмм. Посмотрев на Винду, Шаакти печально покачала головой. «Что вы наделали? Он что, ушел? Вот так просто?» – переспросила Луминара, растерянно глядя в пространство. Иван Пиил нахмурился, глядя на световые мечи и падаванские косички, лежащие в центре комнаты. Он выполнил ритуал, как Дуку в свое время, и как другие до него. Голограмма Адигалли взмахнула руками. «Мейс, при всем уважении, ты понимаешь, что произошло? Ты понимаешь, чем это грозит ордену? Ты ведь занимаешься политикой, тебя не зря назначили на эту должность. Так какого хатта ты сейчас натворил, если, да не если, а когда республика узнает, что Викт покинул орден, представляешь, что начнется? Всем будет плевать на наши объяснения. Народ республики, сенаторы и военные увидят только то, что мы изгнали самого талантливого и известного из джедаев военачальников, лорда Викта, чьи заслуги признает и канцлер, и простой народ. Он герой этой войны, Мейс. Он прежде всего джедай, ответил Карун, который и сам выглядел растерянным. Нет больше джедая Микари Викта, как нет и двух падаванов, Асакитана и Талли Сибитен Ван Дункастерхази. Их нет. Шаакти решительно встала. Есть только человек по имени Микари Викт и две молодые девушки. Я знаю, что Микари о них позаботится, но, магистр Винду, какое право вы имели говорить от имени всего совета? Напомню вам, что все решения мы принимаем вместе. Более того, как вы могли угрожать разлучить их? У них узы силы, Мейс, узы силы. Вы готовы пойти против воли силы, что свела их вместе? Да откуда вам знать, что это такое? Вы обвиняете меня, что я потакала ему, не больше, чем вы предвзято к нему относились. Когда вернется гранд-магистр, я вынесу на голосование совета вопрос о вашей компетентности как магистра. Магистр Ти, это слишком, пробормотала Адигаллия. Рухнув в кресло, Шаакти обхватила голову руками. Надеюсь, еще не поздно. Надеюсь, Йода сможет уговорить его вернуться. Сейситин, молчавший все это время, произнес. Конечно, Викт нарушил правила, но мы даже не выслушали его. Это неправильно, ведь бывают разные ситуации. Это не оправдывает его, ответила Луминара. Он же фактически предал нас, предал орден своим уходом. Он не пал на темную сторону, если вы не заметили, фыркнул Пиилу, как и его ученицы. Да и не думаю, что он станет нашим врагом, как Дуку в свое время. Пусть он и покинул орден, но, он еще лорд. Мы могли отобрать у него звание мастера и даже падаванов, но звание лорда было дано ему канцлером, и только он может лишить его. А кто кого предал? Это сложный вопрос. Теперь, после его слов, я не уверен в правильности нашего решения в отношении рыцаря Аффи. И я согласен с магистром Шаакти. Магистр Винду перегнул палку. Мы не должны жалеть о случившемся, высказался Ккай. Мы ведь все равно собирались наказать их, пусть это и будет их наказанием. Возможно, до них дойдет, что они сделали, и сожаление о содеянном позволит им встать на путь исправления. Решение о наказании должен принимать весь совет, возразила Галлия. Викт прав, мы должны быть едины, даже в принятии таких непростых решений. Сила, только бы не было поздно, в очередной раз пробормотала Шаакти. Солнце уже почти зашло над галактическим городом, и наступала ночь. Ардин смотрела, как начинают расцветать вывески и освещение, а в небе все отчетливее виднелись огни спидеров, челноков и кораблей. Сидя в кресле и вертя в руке стакан с соком, женщина размышляла о случившемся. Слова Викта не на шутку встревожили ее. Что он имел в виду под всем этим? Он что-то знает, или узнал, видение силы, и еще это происшествие с Борис. Да, Борис, я удивлена, что джедаи так с ней поступили. Впрочем, я помню совсем других джедаев, нынешние сильно отличаются. Внезапно она увидела заходящий на посадку спидер. Они уже вернулись, сколько времени прошло? Почти полтора часа. И почему мне так тревожно? Тем временем она увидела входящих в гостиную Викта и учениц, и поняла, что случилось что-то, что-то. Викт был мрачен как никогда, а Сакайбет с красными глазами и следами слез на щеках выглядели потерянно и печально. Встав из кресла, женщина быстро подошла к ним и обняла. Посмотрев на мужа, она взглядом потребовала объяснений. «Прости, все сложно», — Викт тяжело вздохнул. «Вам не удалось помочь той молодой Мириаланке?» «Нет». «И еще, Орден узнал о нас, а нас с тобой». Женщина напряглась. Учитывая нравы Ордена в это время, подобное осуждалось, что для нее выглядело очень странно. «И чем это нам грозит?» «Уже ничем, любимая, уже ничем. Мы ушли из Ордена». «То есть ушли? Совсем? Как? Вы теперь не джедай?» «Да. Меня хотели заставить порвать с тобой, а учениц отобрать. Возможно, в другое время было бы легче». Но у магистров явно день сегодня не задался. Некоторые закусили у дела, а я впервые решил высказать свою точку зрения, которая, естественно, отличалась от их мнения. Впрочем, так или иначе, даже с учетом того, что совет должен был решить вопрос о мерах наказания, даже часть их не устроили ни меня, ни учениц. Вот ублюдки, Арден тяжело вздохнула и начала успокаивать девушек. Впрочем, она была даже рада такому поступку Микари. Ведь теперь неопределенность в их положении исчезла. То, что Асака и Бет последовали за ним. Насчет Асаки Арден не сомневалась, но вот Таллисибет ее удивила. Если бы она не осталась с Виктом, то тот явно был бы опечален. Ведь он привязался к ним очень сильно. Хорошо, что все произошло так, как произошло. Как там дети? Спросил Викт, садясь в кресло. Арден усадила девушек на такой же напротив. «Нормально. Накормила, спать уложила. Они довольно послушны. А где твои мечи?» «Таков ритуал ухода из Ордена», — я пожал плечами. Я бросил их на пол зала совета. Асака подняла голову и посмотрела на мужчину. «А нам не нужно было?» «Нет, вам было достаточно оставить косички». «Ну, не переживайте. Мы совсем справимся», — Арден потрепал Бет по голове. «Так что, я понимаю, учитель сказал, что не бросит ни вас, ни нас, но, обидно, я так старалась все это время, а совет, я не понимаю их, там даже Йоды не было, а он ведь всегда за всех заступался». Несколько минут они просидели в молчании, после чего Арден спросила, «И что мы теперь будем делать? Я хочу с вами поговорить о важных вещах. Возможно, я должен был начать этот разговор раньше, но, как уж вышло, так вышло. Рассказывай. Время теперь есть». Арден пожала плечами. «Я видел будущее. Будущее этой галактики. 150 лет». Слова Викта заставили ее сильно удивиться. Асака тоже была удивлена, а вот Бет. Бет впервые за сегодня улыбнулась. «Я предполагала нечто подобное, учитель. Уж очень вы себя иногда странно вели. Ты уверен в том, что видел?» Спросила Арден. «Все же это довольно спорная и тонкая тема. Я абсолютно уверен в том, что видел, учитель». Асака вскинулась. «Но если вы видели будущее, то почему все так обернулось?» Викт откинулся на спинку дивана, уставившись в потолок. «Увы, вы сделали неправильные выводы. Я видел будущее, но меня в нем не было». «То есть как?» – растерянно спросила Бет. «Рыцарь-джедай Микари Викт из корпуса равновесия погиб в первый день войны на Джианазисе. Его тело подобрали клоны на арене Петранаки и вместе с другими погибшими доставили в храм джедаев. Не знаю, кто был на моих похоронах, но, так вы это имели в виду, когда говорили, что умерли в тот день?» Шокированно спросила Асака. «Да, именно это. В тот момент я и увидел будущее. Иногда четко и ясно, иногда смутными образами. Но я его видел и уверен в нем, ибо все случалось так, как было там, до последнего времени. Значит, эти видения неправдивы?» Арден с какой-то надеждой посмотрела на мужа. «Нет, они правдивы. Изменения – результат моих действий». «Учитель», – Асака обхватила себя руками, «но, если вы умерли, то я не была вашим падаваном». «Да, не была. Ты еще 7 месяцев ожидала, пока тебя выберут, но никто так и не захотел видеть тебя своим падаваном. Впрочем, Йода сам назначил тебя одному из рыцарей-джедаев. И что вы видели? Ты не сильно отличаешься. Ты была такая же живая. Ты училась и сражалась на этой войне, но твоя судьба не была хорошей. Что? Помнишь тот взрыв в храме? Там он тоже был, но тебя там не было. Его тоже устроила Борис, но несколько по-другому. Вы были знакомы с ней, и даже дружили. Не знаю, почему, но она подставила тебя. Несколько раз. Совет уверовал в то, что взрыв – твоих рук дело. Ты бежала, скрывалась. Тебя изгнали из ордена и предали республиканскому суду. Твоему учителю чудом удалось поймать Борис и привести в зал суда. Тебя оправдали, но ты не смогла простить. И отказала Йоде и учителю, которые просили тебя вернуться, говоря, что это стало твоим испытанием как джедая. Ты навсегда покинула храм и больше не возвращалась. На этом мои видения о тебе закончились. А что было со мной? Хрипло спросила Бет, пока Асока вцепилась в руку Ардин, пытаясь осмыслить сказанное Виктом. После гибели твоего учителя так никто и не взял тебя в падаваны. Ты немного участвовала в этой войне, в мелких операциях, когда не хватало джедаев. Однако рыцарем-джедаем ты тоже не стала. Меня выгнали, или я погибла? Нет, просто ордена не стало. Он был уничтожен. Ты выжила и нашла пристанище на Мандалоре. Прости, но большего я не знаю. Орден джедаев был уничтожен. Но как? Асока вскочила со своего места. Что произошло? Мы проиграли войну? Смотря, какую войну ты имеешь в виду. Впрочем, тут нужно рассказывать с самого начала. Прошу вас, выслушайте меня и не перебивайте. Это сложно, а потом можете судить меня. Мы слушаем. Ардин внимательно смотрела на мужа, начавшего свой рассказ. Асока и Бет замерли, ловя каждое слово. Это было непросто, но я начал этот рассказ. Дарт Сидиус, он же Шиф Палпатин. Война клонов. Гибель Ордена Джедаев. Падение Энакина Скайуокера. Дуэль Оби-Вана с Энакином и Сидиуса с Йодой. Империя. Повстанцы. Доктрина Таркина. Звезда Смерти. Уничтожение Альдерана. Принцесса Лея и Люк Скайуокер. Хан Соло и Чубакка. Йвин. Ход. Эндор. Развал Империи. Новая Республика. Войны между Имперцами и Республикой. Годы бесконечных сражений. Возрождение Императора Палпатина и окончательная смерть Дарта Сидиуса. Новый Орден Джедаев. Последняя попытка имперского осколка победить новую республику. Разлад в новой республике. Кризис Каамского документа. Карелианский инцидент. Пришествие основных сил Юужань-Вонгов. Война, которой еще не знала галактика, и победа, давшаяся слишком высокой ценой. Но и после войны не все спокойно. Кризис Темного Улья. Вторая галактическая гражданская война. Затерянное племя ситхов. Абилот. Империя Фила. Дарт Крайт, единые ситхи, и снова война. Возможно, прошло несколько часов, слишком многое нужно было рассказать. А затем я начал говорить о своих действиях после того, как узнал все это. Решение и выбор. Трудный выбор. Но вместе с тем, надежда все изменить. Желание спасти Асоку. Второй падаван в нарушение принятых правил, ибо бед я тоже не хотел той судьбы, что была ей уготована. Встреча с Ардин, которая переросла в любовь. Мои приготовления к различным вариантам после разговоров со Слаймур и Палпатином. Знакомство с политиками, военными и конструкторами. Другой исход событий, порой неожиданный. Я рассказал все, после чего начал ждать, опустошенный морально и физически. Слишком трудный день выдался сегодня. Талли Сибит, словно завороженная, слушала рассказ учителя, и она отчего-то понимала, что все, что он рассказывает, правда, и от этого становилось страшно. Даже от одного того, что Орден Джедаев исчез, было не по себе, а уж все остальное. Теперь ей становилось понятно поведение учителя в различные моменты времени, которые она подмечала неоднократно. Была глубокая ночь, и лишь несколько ламп освещали комнату, делая обстановку еще более мрачной. Встав, Талли Сибит посмотрела на Викта. «Учитель, почему вы не рассказали совету? Это же, я чувствую, что все это правда. Мы должны немедленно полететь в храмы». «Сядь!» Резкий голос Ардин заставил ее вздрогнуть. Обернувшись, она увидела, что женщина тоже встала, и от ее вида Талли Сибит оторопела. Ардин больше не скрывалась в силе. Такой она ее видела впервые. В ней было что-то величественное, что-то опасное. Ее глаза буквально горели расплавленным золотом. «Что?» «Сядь!» — говорю, «и включи мозги». Подойдя к Микаре, Женщина ухватила его за край одеяния. Замах, резкий удар. Голова Викта мотнулась в сторону. Из рассеченной губы стекла струйка крови. Это за то, что не рассказал мне все сразу. И не дав опомниться, второй рукой притянула его к себе, накрыв губы жарким поцелуем. Талли Сибит смущенно отвернулась. Асака просто сидела на месте, ошеломленная как рассказом учителя, так и происходящим. А это за то, что думал головой и не натворил глупостей. Отойдя от Викта, Ардин вернулась на свое место. «Что вы имеете в виду?» — спросила Бет у женщины. «Я бы еще поняла, что возмутилась бы Асака, но ты, Бет, ты вроде умная. Ты что, не поняла, кто этот Палпатин Сидиус? Он чудовище. Чудо то, что Микари до сих пор жив. Он ведь контролирует почти все. Его возможности невероятны, его методы ужасают. И с ним ваш учитель ведет свою игру. И это даже без учета того, что может произойти в дальнейшем. Нет, пожалуй, этот Палпатин не ситх, он настоящий джедай». «Джедай?» – удивленно переспросил Викт. «Да, именно. Во всяком случае, джедаи в мое время действовали примерно так же. О, я еще все прекрасно помню. Думаете, почему мы проиграли в свое время? Почему Легион Элитов проиграли?» Два фактора послужили причиной. Во-первых, джедаи были едины. Нынешний орден даже близко не стоит. А во-вторых, мы были молоды, а члены совета – старые мудры. Они обеспечили не только единство между джедаями, но и получили поддержку республики, выставив нас злом в чистом виде. Когда мы опомнились, было уже поздно. Мы сражались изо всех сил, и джедаи тоже. В те времена джедаи нередко составляли династии, были целые семьи. Перед расколом, я видела, как матери убивали своих дочерей без всякого сожаления, а сыновья, своих отцов. Может, Палпатин и ситх, но учился он у джедаев, а джедаи. Ардин рассмеялась. Мы предрекали, что отказавшись от равновесия, джедаи рано или поздно столкнутся с проблемами. Пусть и через 25 тысяч лет, но это подтвердилось. Не скажу, что меня это радует, но факт налицо. Но что нам делать, Ардин? Мы не можем допустить того, чтобы джедаи умерли. Я понимаю, магистры, рыцари, но юнлинги, это слишком. Это война, идиотка. На войне врагов убивают. Хороший враг, мертвый враг, отчеканила Ардин. Впрочем, она тут же смягчилась. Но в одном ты права. И в чем же? Мы должны предупредить джедаев. Но не сейчас, ты думаешь? Спросил Викт. Да, Сидиус слишком опасен. В твоем видении он манипулировал мной, и этого я ему не прощу. Он представляет угрозу для моей семьи, для моего мужа, его учениц и детей. Этого я ему не прощу. Я понимаю, почему ты поставил на него. При всем прочем, я не могу не признать, что он по-настоящему невероятен. До него еще никому не удавалось сделать такое. Но понимаю, что его нужно уничтожить в определенный момент. Почему не сейчас? Спросила Бет. Потому что у такого, как он, может быть не один план. Сейчас все идет так, как он задумал. Если же что-то пойдет не так, он может изменить свои действия. Я сходу могу обрисовать несколько десятков возможных вариантов, таких как настоящая война между Республикой и Конфедерацией, или выступление клонов против джедаев с этим приказом 66, или же каким-то другим. Думаю, ты сама сможешь сделать те же самые выводы. Ты тоже это понимаешь, муж мой. Да, у меня до последнего была надежда, но сейчас я словно в стенку уткнулся. Палпатин хочет меня использовать, и до конца войны я могу быть спокойным, но вот дальше. Дальше я ему живым не нужен. Вы правы, нехотя согласилась Бет. Но когда это можно сделать? Тут думать нужно, с учетом всего того, что рассказал Микари. Думаю, идеальным будет конец войны. Республика должна победить, и нужно сохранить то, что было создано, иначе после победы джедаи могут расслабиться. Ты же изучала историю, такое было не раз. Что ты предлагаешь? Спросил учитель. То, что ты начал заводить знакомства среди сенаторов и военных, это хорошо. Продолжай в том же духе. Желательно сделать так, чтобы ты ассоциировался у тех, кто поддерживает канцлера, не просто как его креатура, а как соратник и возможная замена, пусть не канцлера, но лидера. Судя по тому, что я поняла, у него есть на тебя определенные планы, и это тоже может помочь. Как я поняла, в его окружении есть разные разумные, которые тебя поддерживают, та же Слаймур, хотя вот она та еще сука. Тогда, после его гибели, ты возглавишь всех, и сможешь как минимум диктовать свою волю. В частности, нельзя допустить, чтобы республика лишилась армии и флота, как это было после Руусана, и джедаям придется идти на уступки, иначе все выльется в открытое противостояние. Устраивать массовые чистки будет для них невыгодно. Гораздо проще найти точки соприкосновения и договориться, особенно если ты станешь тем, кто добудет информацию о Сидиусе. Проигнорировать твой вклад в победу они просто не смогут. Тогда, возможно, у нас будет возможность пережить все то, что грядет. «Ты думаешь, я справлюсь?» – спросил Викт. «Думаю, да», – твердо ответил Ардин. «Ты сомневаешься, но я в тебя верю. Это будет невероятно сложно. Невероятно сложно и рискованно. Нужно все продумать максимально подробно». Успокоившись, Талли Сибит наконец осознала, с чем ее учитель столкнулся, и решила помогать ему, чего бы ей это ни стоило. «Спасибо, Ардин. Не обольщайся, Бет». От взгляда Ардин ей снова стало жутко. «Орден должен измениться. Если он не усвоит урок, если решит навредить мне, моему мужу и детям, они станут моими врагами со всеми вытекающими последствиями. Я понимаю, но все равно благодарю». Бет поклонилась, понимая то, что услышала. «Нужно все продумать, чтобы не подставиться. Нельзя, чтобы Палпатин узнал о том, что мы задумали. Учитель, у вас есть мысли?» Внезапно Виктор схохотался. «Ну Йода, ну сукин ты сын. Думаю, я знаю, что можно сделать. Аньякура, думаю, если я поговорю с ней и попрошу молчать об источнике сведений, то можно будет сообщить джедаям о Сидиусе. А если они не справятся?» Обернувшись, Талли Сибит увидела, что Асока пришла в себя. «Что, если джедаи не справятся?» Подняв голову, Асока внимательно посмотрела на всех. «Я понимаю, почему учитель решил сотрудничать с Сидиусом. Мне это не нравится, но я видела его на Мандалоре. Это мощь, темная сторона. Ардин права, он чудовище. Если видения учителя правдивы, то в них ни магистры, ни даже сам Йода с ним не справились. Что, если он выживет?» Учитель горько улыбнулся. «Тогда нам нужно продумать еще один план, а может и не один. Я не хочу, чтобы кто-то из вас умер. Я хочу изменить будущее. Тогда, может, просто сбежим?» — спросила Тагрута, и тут же поняла, что сморозила глупость. «Я просто не хочу, чтобы вы все умерли. Бежать никогда не вариант, Асока. Отступить, да, но бежать. Я просто не смогу это сделать. Но что вы предлагаете, учитель? Сотрудничать с этим Сидиусом? Если не останется другого выбора, то да. Если джедаи не справятся, если это спасет многих, я готов пойти на это». Асока резко вскочила и подошла к учителю. «Как вы можете такое говорить? Ты вправе решать, Асока. Если думаешь, что я совершаю ошибку, можешь делать все, что хочешь. Если думаешь, что я предал тебя, что поступаю неправильно, можешь убить меня». «Нет!» — выкрик Ардин слился с гудением меча, который Асока приставила к горлу Викта. Но тот даже не двинулся с места, смотря ей прямо в глаза. Меч выскользнул из ее дрожащих рук, а сама она буквально рухнула на Викта, крепко обняв. «Простите, простите, простите, я не смогу сделать такое, простите». Викт обнял ее в ответ. «Я понимаю тебя, но прошу понять и меня, на кону стоит слишком многое». «Да, вы правы», — пробормотал Асока. «Что бы вы ни задумали, я буду с вами, буду помогать. Давайте еще раз все обсудим и подумаем, что можно сделать», — предложила Бет. «Да, давайте», — Асока закивала головой. «Усталые и вымотанные, мы провели большую часть ночи за обсуждением планов и не заметили, как начало всходить солнце. Нужно прерваться и отдохнуть. Бет была вымотана мозговым штурмом, который мы устроили, да и Асока тоже». Ардин держалась чуть увереннее. «Ну а я многого ждал от этого разговора, на многое рассчитывал. Я ждал всякой реакции, но такой, точно нет. Впрочем, мотивы Ардин мне понятны. С некоторого времени я и сам начал думать в этом направлении, но не так активно. Теперь у нас появился план действий». Внезапно мой камлинг пискнул, приняв сообщение. «Кто это звонит в такую рань? Любовница?» — нервно пошутила Ардин. «А ведь я не хотел ее волновать в положении. Вот только она оказалась крепче, чем я думал. Повезло мне с женой». Посмотрев на экран, я тяжело вздохнул. «Палпатин приглашает на завтрак. Видимо, уже знает о том, что я ушел из ордена. Оперативно. Думаю, у него есть осведомитель в храме». Все в комнате напряглись. «И что, что ты будешь делать?» — спросил Ардин. «Ну, сначала я накормлю вас, а затем пойду поем сам в интересной компании. Нужно узнать, что он от меня хочет». И, часть 10, глава 107, «Испробуй все возможности». Всегда важно знать, что ты сделал все, что мог. Чарльз Диккенс. Достав из вещей свой старый меч, я усмехнулся. Жаль было мои прежние мечи, но я понимал, что по-другому было нельзя. Впрочем, было понятно, что я всегда смогу сделать новые, или, чем сила не шутит, вернуть старые. Почему-то я был уверен, что такое развитие событий возможно. Слишком я с ними сроднился, чтобы вот так потерять. Порывшись в сумке, я наткнулся на меч Вентрис. Подумав пару минут, я засунул его обратно. Не с тем противником я собирался встретиться, чтобы лишний меч мне помог. С другой стороны, я сомневался, что произойдет что-то подобное. Палпатин далеко не идиот. Просто я привык к мечам и не собирался от них отказываться. Накинув верхнюю одежду, я убедился, что меч не виден, после чего удовлетворенно кивнул. Покинув комнату, я направился в столовую, где находились жена и ученицы. При моем появлении они оторвались от приема пищи. «Учитель, вы уже собрались?» Асака, вяло ковырявшаяся вилкой в своей тарелке, встала со своего места. «Да, время лететь. Будь осторожен, любимый», — произнесла Ардин. «Я всегда осторожен». Подойдя, я поцеловал ее в щеку. «Не переживай, все будет хорошо. Мы будем ждать», — Бет улыбнулась. «Я пока детьми займусь, они скоро проснутся». «Учитель», Асака взяла меня за руку, «не знаю, могу ли я просить о таком, но, может быть, есть способы помочь Борис. Может, Орден от нее и отрекся, но, если Орден ее бросил, это не значит, что мы ее бросили. Я сделаю все, что смогу», успокоил я ее. «Есть у меня несколько идей на этот счет». «Хорошо, я на вас надеюсь». Кивнув всем, я вышел из комнаты и направился к посадочной площадке. Нужно узнать, что от меня хочет Палпатин. Он явно будет лить много воды, маскируя свои намерения намеками и оговорками. Останется лишь понять, что он имеет в виду. Однако одно мне было ясно точно. Несмотря на все его планы насчет меня, в данный момент времени я ему нужен. А значит, можно позволить себе некоторые вольности. «Канцлер, лорд Викт прибыл», голос радианца-секретаря, раздавшийся в коммутаторе, заставил Палпатина улыбнуться и одновременно напрячься. Ему предстоял увлекательный и сложный разговор. Впрочем, сейчас он пребывал в очень хорошем настроении. Его план начал осуществляться именно так, как он и запланировал. Ему не были известны детальные подробности, но Викт покинул Орден Джедаев. Причем не один, а с ученицами. Они не особо интересовали его, но случившееся было дополнительным бонусом. Теперь же следовало подготовить почву для дальнейших событий. Естественно, что Викт может догадываться о некоторых его планах, однако сейчас необходимо убедить его в своей лояльности. А значит, за легкой ложью следует сказать и правду. Это запутает Викта, и в конечном итоге поспособствует дальнейшему развитию плана. «Пригласите его», — распорядился Палпатин, сидящий за небольшим столом. Работа канцлера была сложной и далеко не размеренной, так что рядом с кабинетом были предусмотрены помещения, предназначенные для отдыха, приема пищи или сна. Это было не роскошью, а банальной необходимостью. Дверь открылась, и в комнату вошел Викт. «Доброе утро, канцлер Палпатин. Чем обязан такому раннему приглашению?» Палпатин усмехнулся. «Присаживайтесь, лорд Викт, и можете говорить свободно». «Вот как?» Пожав плечами, молодой человек уселся в кресло напротив. Именно, выдержав паузу, Сидиус поинтересовался, как ваши дела. Скажем так, вечер и ночь были очень насыщенными. Я слышал, что вы покинули Орден Джедаев. Вы неплохо осведомлены, владыка Сидиус. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с бракосочетанием. Жаль, что вы не могли провести церемонию, достойную вашего статуса. Однако теперь я рад, что вам нет нужды скрываться. Благодарю, Викт чуть улыбнулся. Надеюсь, вы сами не будете делать подобное тайной. Я слышал, что вы недавно выходили в свет с некой прекрасной дамой. Похоже, он следит за новостями. Что же, неплохая возможность взбить его с толку. Или он надеялся меня удивить? Да, вы правы. Она достойна самой пышной церемонии. Как-никак будущая императрица. Императрица, было видно, что Викт очень удивлен. Именно. Я решил, что нужно подправить будущий образ императора. Нужно быть ближе к народу, не так ли? Кхаем, и многое вы решили поменять? После того, как я убедился в истинности ваших видений будущего, вполне естественно, что я решил подкорректировать свои планы. Рад это слышать. А вы сомневались в их достоверности? Думаю, вы и сами понимаете, что ваши видения необычны и очень глобальны. Вполне естественно, что я решил проверить их. Осторожность никогда не бывает лишней. Что касается вашего вопроса, было бы странно, имея такие сведения, не исправить некоторые моменты. Рад это слышать. Викт внимательно на него посмотрел. Так зачем вы хотели меня видеть, владыка Сидиус? Вам пора послужить империи, лорд Викт. Но ведь империи пока еще нет. Пока нет. Именно поэтому и нужно начинать сейчас. И чем же я могу помочь? Я хочу поручить вам важное дело, лорд Викт. Через 3 дня Сенат соберется на голосование, на котором мне будут переданы очередные полномочия, а Орден Джедаев будет лишен полномочий высшего командования Великой Армии Республики. То есть Йода перестанет быть главнокомандующим, и им станете вы. Суть вы уловили, однако главнокомандующим стану не я. Сославшись на недостаток опыта в подобном, я предложу вашу кандидатуру. Мою? Именно так. Вы станете главнокомандующим сначала ВАР, а затем имперских армий и флота. Думаю, для вас не является секретом нынешнее состояние дел в военной сфере. Поэтому я жду от вас максимального усердия. Превратите этот аморфный организм в отлаженный и эффективный механизм, исправно работающий и готовый к отражению любых угроз. Вы думаете, я подхожу для этой должности? С сомнением спросил молодой человек. Мне казалось, что вы планируете использовать Скайуокера. В полноте, друг мой, на мой взгляд, вы лучшая кандидатура. Учитывая ваши таланты и заслуги, проблем с назначением не предвидится. К тому же ваша боевая медитация – исключительно редкий навык, особенно такого уровня. Не использовать вас я просто не могу. Это слишком расточительно – оставлять вас на прежней должности. Я уже все подготовил, так что считайте это дело решенным. Вы мне нужны именно на этом месте, особенно в свете того, что вы осведомлены о многом и знаете, что нужно делать. На данный момент я не знаю никого, кто сможет занять это место кроме вас. Что касается Энакина, увы, он не оправдал моих надежд на этот счет. Признаться, одной из моих проверок ваших видений были его испытания. Я поставил его в менее благоприятные условия, и он не справился. Возможно, я переоценил его силы, считая, что одаренный его уровня должен быть талантлив во всем. Впрочем, его таланты лежат совсем в другой плоскости. Главнокомандующий, говорите. Викт на несколько минут задумался, крутя в руке бокал с вином. Палпатин его не торопил, наслаждаясь ситуацией и легким завтраком. «Хорошо, я вас понял, владыка. Однако мне будет нужна свобода действий. Отчитываться вы будете только мне. Ваши полномочия будут достаточно широки, чтобы решать вопросы самостоятельно. Меня не интересует, что и как вы будете делать, мне важен результат». «Понятно. Я составлю список некоторых вопросов, после того как обдумаю ситуацию более детально, затем пришлю их вам для ознакомления. На какие сроки мне рассчитывать? Я имею в виду, сколько у нас времени до момента, когда республика станет империей». Палпатин задумчиво посмотрел в пространство. «Пока что конфедерация еще достаточно сильна. У вас есть не более года, чтобы привести все дела в порядок. К этому времени сепаратисты должны быть почти уничтожены». «Понятно. Я представлю вам план действий в самое ближайшее время. Буду с нетерпением ждать. Кстати, у меня для вас есть небольшой подарок». Палпатин вытащил из-под стола небольшой деревянный ящик и, положив на стол, толкнул его Викту. «Что там? Вы должны развивать свой талант, друг мой. А так как вы покинули орден, это будет крайне трудно. Посему я решил заняться этим сам. Развивать? Мне казалось, я почти достиг своего потолка. Это вы так думаете. Я вижу в вас большой потенциал, Микари. Поэтому подобрал вам несколько голокронов из своей коллекции. Мне они уже не нужны, а вам с ученицами пригодятся. Правда, 4 из них – просто хранилища информации по техникам силы, но я думаю, что вы сможете почерпнуть из них много нового. Что касается 5-го, у 5-го есть обитатель, если можно так выразиться, слепок сущности, нежели призрак силы, но он на редкость малообщителен. Я лишь знаю, что он ситх, причем довольно древний. Я сам не преуспел в его изучении, как и другие, так что если вы от него ничего не добьетесь, то не переживайте. Благодарю, это неожиданно. Ну, мы ведь теперь действуем заодно, не так ли? Палпатин улыбнулся. Это так, Викт взял шкатулку и внимательно посмотрел на Палпатина. Кстати об этом, хочу попросить вас об услуге. Какого рода? Борисовфи, рыцарь-джедай, что арестовано по обвинению во взрыве в храме джедаев. Ее передали республиканскому трибуналу. Я хочу вытащить ее из этого дерьма». Палпатин сделал вид, что задумался. Он имеет в виду ту самую Мириаланку, которую орден отдал на растерзание толпы, как по-джедайски. А Викт интересен. Спасать ту, из-за которой он чуть не погиб. В чем тут дело? Очень любопытно. Вряд ли это любовный интерес. Викт ведь женат. Впрочем, это не будет стоить мне ровным счетом ничего. Хорошо. Я понял, о ком вы говорите. Я пришлю одного знакомого адвоката. И как это поможет? Он настоит на независимой психологической экспертизе, которая определит степень расстройства психики подсудимой. После этого решением суда она будет направлена в лечебницу для реабилитации. Вы же станете анонимным попечителем данного заведения и получите право опеки над больной. Кажется, суд назначен на вечер. Думаю, вы сможете забрать ее сразу из зала суда. Естественно, сделать это нужно конфиденциально. Еще день уйдет на оформление всех необходимых бумаг. ХМ, звучит не очень хорошо, но это выход. Заранее благодарю, владыка Сидиус. Не стоит, друг мой. Мы должны помогать друг другу. Палпатин снова улыбнулся. У него было хорошее настроение. Впрочем, вы можете отплатить мне очень быстро. Вас проводят в кабинет, где вы дадите небольшое интервью. Нужно подготовить общественность, сообщив ей о вашем уходе из ордена. Это необходимо? Да, хорошо. Но ничего странного я говорить не намерен. Это и не нужно. Общих фраз, не выбивающихся из вашего образа, будет достаточно. Сошлитесь на разногласия во взглядах на военную доктрину. Не мне вам объяснять. Ясно. Тогда я поспешу. Нужно ко всему подготовиться. Можете идти, лорд Викт. Откланившись, Микари взял шкатулку и вышел из комнаты, оставив Палпатина в одиночестве. Улыбаясь, Сидиус продолжил завтрак. Скоро общественность узнает о случившемся. Несколько версий произошедшего только подогреют интерес и возмущение. Хотел бы я посмотреть на лица джедаев в тот момент, когда все узнают об очередном их промахе. Кстати, это отвлечет всех от этой Борисовфи. А Викт? Викт пусть служит империи. Во всяком случае, до того момента, когда его роль подойдет к концу. Спустя некоторое время после того, как Микари улетел на встречу с канцлером республики и лордом Ситхов Дартом Сидиусом, Арден заметила волнение Асеки и Таллисибит. «Успокойтесь, девочки, ничего с ним не случится. Вам легко говорить, вы его не видели». Асака нервно начала ходить из стороны в сторону. «Ты должна верить в своего учителя», Арден покачала головой. Все же она довольно эмоциональна, даже с учетом того, что была джедаем. «Арден права, Асака, успокойся, учитель справится», высказалась Бет, наблюдая, как дети завтракают. «Тви, следи за младшими». «Лучия, не играй с едой». «Аралина, не грызи ложку». «Са, перестань баловаться». Хмыкнув, Арден встала с дивана и махнула рукой. «Идемте, надо кое о чем поговорить. Это буквально на пару минут». Девушки переглянулись, после чего пошли вслед за женщиной в другую комнату. «О чем вы хотели поговорить?» «О кое-какой подстраховке». «Так мы же вроде и так всю ночь обсуждали, да и учителя нет сейчас». Асака удивленно посмотрела на нее. «Это не совсем та тема, которую я хочу поднимать при Микаре». «И что это?» – осторожно спросила Бет. «Я хочу попросить у вас две вещи. Во-первых, если со мной что-то случится, после того, как я рожу, присмотрите за моими детьми. Это особенно касается тебя, Таллисибит. Ты неплохо с ними ладишь, так что, если что, станем матерью». «Ау!» – глаза Бет широко раскрылись от удивления. «Хм, да ничего с вами не случится. Хорошо, хорошо, я это сделаю. А вторая вещь какая?» Арден хихикнула, предвкушая их реакцию. «Вторая просьба, опять же, если со мной что-то случится, присмотрите за Микари». «Это в каком смысле? Он-то ведь не ребенок. Во всяком случае, не всегда, да в самом прямом. Я знаю, что он любит меня, и потерять меня для него будет очень болезненно. Но я не хочу, чтобы он сильно страдал». Это вы к тому, что? Бет покраснела, явно поняв, к чему она ведет. А вот Асака еще не догадалась и переводила взгляд между ними двоими. «Да, я хочу, чтобы одна из вас стала женой Микари, если меня не станет. Кто из вас, решайте сами, Арден». Асака тоже смутилась. «Ну, я же знаю, что он вам нравится. Мне это даже приятно, знать, что твой мужчина желанен другими. Но это на крайний случай. Ладно, я сказала, что хотела, а вы поняли. Можем идти обратно. Разговор прошел лучше, чем я ожидала. Теперь я могу быть спокойна». Посадив спидер, я подхватил с сиденья коробку, подарок от Палпатина, и направился к двери в квартиру. Интересный разговор получился. Главнокомандующий, я о таком даже не думал. Мои фантазии заканчивались на гораздо меньшем уровне. Конечно, Палпатин явно преследует свои цели, назначая меня на эту должность, но на подобное я не рассчитывал. Как-то у меня въелась эта каноничная Вейдер главком, и все тут. Нет, мне понятно, что просто так ничего не бывает, и здесь явно собака зарыта, точнее целая банда. Но все равно, от такого дух захватывает. Конечно, Великая Армия Республики ни в какое сравнение не идет с Имперской Армией и флотом, но даже так, перспектива командования столькими разумными не может не волновать. Это куда больший масштаб, чем моя системная армия, хоть и подросшая в последнее время. Да уж, вот тебе и карьерный рост. Начал с одним одобряющим, парой корветов и легионом клонов, а теперь, войдя в квартиру, я сразу же наткнулся взглядом на Асаку, которая медитировала на полу перед диваном. Открыв глаза, Тагрута вскочила и с радостным выражением лица воскликнула. Учитель вернулся. Из соседних комнат появились Ардин и Таллисибит. «Как все прошло, Мика?» – спросила Ардин. «Что от тебя хотел этот ситх?» «Учитель, что за коробка?» – спросила наблюдательная Бет. «Борис, удалось что-то для нее сделать, учитель?» – наперебой спросила Асака. «Так, тихо, девочки, все по порядку». Вздохнув, я сел на диван и поставил ящичек на стол. «Итак, мы поговорили. Разговор был интересный. Я подробно пересказал нашу с Палпатином беседу. А он хитер», – Ардин нахмурилась. «Очень хитер. Я вижу несколько вариантов последствий. Хотя одно я могу отметить с точностью и удовлетворением. Пока ты ему нужен, учитель», – Бет тоже серьезно задумалась. «Это будет сложно. И непросто. Ведь джедаям-генералам придется подчиняться вам. Даже магистрам. Это может вызвать конфликты. Особенно с учетом вашего интервью. Не думаю, что они будут саботировать приказы», – возразила Ардин. «Учитывая происходящее, ордену не нужны будут новые скандалы. Хотя не могу утверждать, что они примут это спокойно. Впрочем, это совсем не важно. Важно другое. Для нашего плана все складывается очень и очень хорошо». «Согласен», – ответил я. «Это отличная возможность. Но, как и сказала Бет, это будет очень сложно». Учитель, Асака с сомнением посмотрела на коробку. «Можно ли доверять Сидиусу? Что, если это ловушка? С чего ему заниматься вашим обучением? Скорее всего, это не ловушка, но заниматься моим обучением он не намерен. То есть, я запуталась, учитель. Что вы имеете в виду? Скорее всего, это попытка сбить с толку, призванная показать, что он мне доверяет и не собирается избавляться от меня. Как и сказала Ардин, пока я ему нужен. Но осторожность все равно не помешает», — добавила Эстерхази. Кивнув, я открыл коробку. На бархатной подложке в углублениях находились голокроны, 5 штук, 2 пирамидальных ситхских голокрона, 1 джедайский в виде куба и еще один джедайский, шарообразный. В центре покоился еще один пирамидальный ситхский артефакт, гораздо более древний, нежели остальные. И снова здравствуй, галактика. В студии галактического вестника, ваш Джефф Клейс и мы продолжаем свое вещание во все уголки этой вселенной. Новость последнего часа буквально взорвала Галанит этим ранним утром. Лорд Викт, знаменитый военачальник республики, герой Корусанта, был изгнан из Ордена Джедаев. В последнее время на Орден в связи с военными неудачами обрушилась волна критики, и между Лордом Виктом и руководством Ордена произошел конфликт, результатом которого стал уход Лорда из этой организации. Как сообщают наши источники, причиной конфликта стали разногласия по поводу военной доктрины, проводимой орденом, и несогласие с рядом решений, принятых в последнее время. Без сомнения, эта новость не оставит равнодушным никого. В сети разгораются жаркие дебаты по поводу произошедшего. Эксперты делают осторожные прогнозы по поводу дальнейших событий, а простые граждане высказывают свое мнение. Нам удалось получить комментарии от самого лорда Викта. Так как сейчас республике нужны воины, а не дипломаты, многие это понимают, но не хотят признать. Полную версию этого интервью смотрите на нашем портале. Однако спешим успокоить нашу аудиторию. Лорд Викт не собирается покидать Великую Армию Республики, а продолжит служить, не как джедай, а как военачальник. Он сам подтвердил это, хотя и без подробностей. Кроме этого, мы получили сообщение из аппарата канцлера Палпатина, который уже встретился с лордом Виктом и провел необходимые консультации по этому поводу. Что нам ждать от этой новости? Сказать сложно, большая часть реакции довольно положительная. Многие жители республики уже давно не отождествляют лорда с орденом джедаев. Лишь немногие называют этот поступок предательством, не уточняя, правда, что имеют в виду. Однако подробностей произошедшего до крайности мало, и уже возникли десятки теорий о причинах случившегося. Мы будем отслеживать ситуацию и своевременно доносить до вас актуальные новости. Войдя в комнату, Лориан Маверик кивнула сидящим в креслах Рэйчо, Кири Пакс, Лили Рин, Дриану Тессикру и Вандрану. «Сенаторы, госпожа Маверик», — Вандран вопросительно посмотрел на нее, и женщина улыбнулась. «Я только что от канцлера. Он успокоил меня по поводу произошедшего и намекнул, что нам не стоит переживать. Это, конечно, хорошо, но конкретики пока нет», — Круя нахмурился. «Не думал я вчера, что утро подкинет такие новости. Это настоящее сумасшествие. Судя по тому, как кипит Сенат, никто подобного не ожидал», — Лили Рин фыркнула. «Мы ведь сделали на него ставку», — Кира Пакс озабоченно теребила край одеяния. «Иметь джедая в должниках – очень хорошая инвестиция. Но теперь Викта изгнали из ордена, и наши надежды не оправданы. Ну, положим, это действительно так, но его влияние и репутация никуда не делись», — возразил Дриану Тесс. «Так что все не так плохо, особенно если канцлер Палпатин говорит, что все нормально». Рэйчо стукнула ноготком по экрану датапада. «Нельзя не отметить и тот факт, что его сначала называли генералом, причем с большой буквы, а затем лордом. В глазах простого народа чем дальше, тем меньше он воспринимался как джедай. Да и не похож Викт на обычного джедая. Нам остается только ждать». «Ну почему?» — Лориан усмехнулась. «Палпатин выглядел загадочно. Думаю, у него есть некоторые мысли, но высказывать их открыто он не стал. Возможно, сам Викт будет более откровенным. Он ведь уже встречался с канцлером, а значит, они обсудили дальнейшие планы. Не думаю, что он будет против поделиться с нами кое-какими подробностями». «Да, это хорошая идея», — Кира Пакс оживилась. «Нужно отправить ему приглашение. Скажем, на вечер». «Я займусь этим», — ответила Рэйчо. «Хорошо, так и сделаем», — ответила Маверик, усаживаясь на свободное место. «А теперь что касается следующего голосования». Отложив датапад, Мон Матма рассеянно посмотрела в пространство. Новость была неожиданной. Микари Викт был то ли изгнан из ордена джедаев, то ли сам покинул его. Подробностей было мало, предположений, на приличного размера роман. СМИ на разные лады перемывали косточки Викту, ордену и Вар, явно раздувая эту тему более, чем того требовали обстоятельства. Однако женщина сразу отметила, что Викта не особо критикуют, иногда даже хвалит. А вот ордену доставалось по полной. Учитывая предыдущую критику, это был сильный удар по его репутации. Неужели, принимая данное решение, джедаи совсем не думали о последствиях? Но Мон Матма понимала, что ей не следует поддаваться общему порыву, а нужно хорошенько все обдумать. Итак, Микари Викт покинул орден. Что из этого последует и как это можно использовать? После разговора с матерью женщина навела кое-какие справки и порылась в семейных архивах, чтобы лучше разобраться в теме. Она даже встретилась с Дибом Диланди, чандриланцем, оказавшимся в тот момент на их родине в отпуске после ранения. Он был офицером в Мерн-13, вторым лейтенантом, и одним из немногих ее соотечественников, что служили в Вар. Таких насчитывалось всего 28 человек. Результат ее впечатлил. Выходило, что Микари Викт владеет какой-то джедайской штучкой, как выразился Диланди, которая позволяла ему командовать войсками лучше, чем кому-либо другому. Называлось это боевой медитацией и было очень редким умением среди джедаев. По описанию, данному офицерам, и из некоторых архивных записей Матма поняла, что Викт – настоящее сокровище в военном плане. Никого подобного ему в ордене больше нет. Точнее, теперь в ордене вообще никого нет. И Мон Матма понимала, что за Викта будет вестись настоящая борьба, даже если другие не владеют той же информацией, что и она. Слишком Викт известен, чтобы списывать его со счетов даже после того, как он перестал быть джедаем. И если они не поторопятся, то могут упустить отличный шанс.